Глава 37. Ярослава. Телефон звонит, а глаза никак не хотят открываться. Еле уснула, по ощущениям, часа два назад. Шарю рукой в его поисках. Вибрирующая зараза никак не желает находиться. Звонки прекращаются. Раздается стук в дверь. Накинув халатик поверх пижамного комплекта, иду открывать. Гордей приехал. И не один. За руку его держит маленькая девочка, второй рукой прижимающая к себе розовый рюкзачок. Темная коса растрепалась, глазки сонные. Смущенно переступает через порог и хрипло здоровается. «Привет!» — присев на корточки, улыбаюсь ей. «Меня Яся зовут. А тебя?» «Анна», — тихо отвечает малышка, поднимая вопросительный взгляд на уставшего Гордея. «Анаид». «Сестренка Саркиса. Помощь нужна». Смотрит мимо меня. «Доброе утро, Нина Эдуардовна. Простите, что разбудил». «Пойдем. Я тебя вкусным чаем угощу». Моя проницательная бабуля протягивает малышке руку. «У меня печенье есть. Лимонное. Ты такое еще точно не пробовала». «Нет», — крутит головой девочка и доверчиво вкладывает ладошку в руку бабушки. Гордей присаживается на обувную полку, упирается затылком в стену и закрывает глаза. Встаю у него между ног, устраивает обе ладони у меня на бедрах, притягивает ближе и утыкается носом в грудь. Его горячее дыхание чувствуется на коже даже через слои одежды. От волос пахнет сигаретами и больницей. Медленно массирую ему голову. Малышка, усадив меня на одно колено, целует в плечо. Пару дней надо за девочкой посмотреть, пока кис в себя приходит и будет заниматься похоронами мамы. Боже, она все же умерла. Да, кис в шоке пока. Да, к такому, наверное, нельзя подготовиться. Он столько за нее боролся, и вот, это все равно случилось. Анна пока не знает. Он не смог ей сказать. Для нее мама еще лежит в больнице. Ты сможешь с ней посидеть? У них больше никого нет. Конечно. Мог бы и не спрашивать, прижимаясь губами к его виску. «Как вы тут у меня?» — кладет теплую ладонь мне на живот. «Все нормально», — улыбаюсь его заботе. «Токсикоза все еще нет. Только есть стало больше. Если я буду, точнее, такими темпами, когда я буду толстая, ты все равно будешь меня любить?» «И на руках носить», — подмигивает он. «Может, ляжешь хотя бы на часик?» Я даже не спрашиваю, сколько он спал прошлой ночью. Все и так очевидно. Из нашей кухни раздаются тихие голоса и звон посуды. Бабушка выходит к нам с большой кружкой горячего чая. Отдает Гордею. Он удивленно моргает и слабо улыбается. «Крепкий заварила. Но тебе бы отдохнуть. Выглядишь паршиво», — замечает она и уходит к нашей маленькой гости. «Я никак не привыкну к такому отношению с ее стороны». Отпустив меня, чтобы случайно не обжечь, Гордей делает маленький глоток чая. «Она увидела, как мы друг друга любим. И еще ты отец ее правнука. Вы правда вчера удачно съездили?» Перехожу к теме, которая как раз и не давала мне покоя всю ночь. «Правда. Со всеми договорились. Сейчас вот с Саркисом еще решим, и я тебя домой заберу. Если захочешь, конечно. Мне кажется, пора, Ясь. Или хочешь... Я ее продам нахер, эту квартиру. Купим другую, чтобы совсем все с нуля». «Не хочу», — кручу головой. «Я люблю нашу. Нам все равно придется расширяться. В одной комнате втроем будет тесно». «До этого еще далеко. Пей чай. Остывает же». Он допивает остатки залпом, благодарит бабушку, нежно целует меня и уходит помогать другу. Закрыв за Гордеем дверь, иду на кухню, и сразу лезу в холодильник. «Сядь, горе ты мое луковое!» – ворчит бабушка. «Каша варится. Сейчас буду вас кормить». «Я не хочу кашу, ба. Я хочу...» – задумчиво барабаню пальцами по столу, прислушиваясь к себе. «Макароны с курочкой. Давай приготовим». «Начинается!» – посмеивается бабушка. «Вареньем будем заправлять вместо томатного соуса». «Или еще рано?» Анаид хихикает. Я тоже улыбаюсь, но через секунду всерьез задумываюсь над бабулиным вопросом. «Нет, все же без варенья. Ну вот и славно, смеется она и снимает готовую кашу с плиты. После завтрака меня выгоняют на учебу. Отсидев лекции, тороплюсь быстрее добраться до дома. В наушниках звучит радио, включается блок новостей, и начинается он с главного. Скандалы вокруг прокурора Борислава Георгиевича Калужского не утихают. Пользователи сети еще не отошли от компрометирующего видео, набравшего более 1 000 000 просмотров буквально за пару часов, как появилась новая информация. Сегодня утром был обнародован целый пакет документов, раскрывающих коррупционную сеть. Старый детский дом, который взял в свои руки Демид Добронравов, решивший сделать из него современный центр для трудных подростков, оказывается, был уже фактически продан зарубежной компании. Молодой бизнесмен долгое время не мог победить систему, но обстоятельства свели его с другим пострадавшим – Гордеем Калужским, старшим сыном Борислава Георгиевича. Его втянули в мошенническую схему по отмыванию денег для некоторых известных фамилий в нашем городе. Молодому человеку может грозить реальный тюремный срок, но его адвокат, с которым наша студия связалась буквально час назад, заверил, что у них еще есть шансы этого избежать, и действительно виновные в произошедшем окажутся за решеткой. С вами была Елена Стрелецкая. Будьте в курсе самых свежих новостей вместе с нами. Мне становится нехорошо. Резко начинает кружиться голова, а перед глазами танцуют черные точки. Вцепившись в поручни, жду, когда троллейбус остановится. Выскакиваю на улицу, сажусь на скамейку и пытаюсь прийти в себя. «Девушка, вам плохо?» Ко мне подходит пожилой мужчина с тросточкой. «Немного», признаюсь ему, потому что асфальт все еще качается под ногами. Пальцы слушаются плохо, но мне кое-как удается расстегнуть замок на кармашке рюкзака и достать телефон. «Я сейчас вызову вам врача. Сейчас». Мужчина и правда звонит в скорую, а я пытаюсь сосредоточиться на экране своего мобильного, чтобы набрать Гордея. Попадаю по нужной строке. Калужский не сразу снимает трубку. Оно и понятно. «Да, малышка». Родной голос, как успокоительные капли, попадает прямо в сердце. «Гордей!» «Ясь, тебе плохо?» Сразу беспокоится он. «Где ты? Я сейчас приеду». «Мне вызвали скорую. На какой-то остановке сижу. Оглядываюсь, чтобы сориентироваться». «Почему ты не сказал, что тебя могут посадить?» Вкладываю подкопившиеся силы в вопрос. «Откуда ты? Черт, новости!» «Мы же договаривались», — всхлипываю я. «Ты обещал все мне рассказывать». Со стороны дороги уже слышен спецсигнал скорой. «Я говорил, Ясь, все-все говорил. Не посадят меня, слышишь? Не должны. Потому эту деталь решил пока не озвучивать, чтобы зря не волновалась. Тебе ведь нельзя. У тебя там наш малыш». «Да, и мы с ним узнали из новостей о том, что его отца могут снова у нас забрать. Только теперь очень надолго. Врачи приехали. Не могу пока больше говорить. Позже наберу». Сбрасываю, убираю телефон в карман. Меня забирают в машину. Сразу же говорю им про беременность. Мерят давление, температуру, задают массу вопросов и укладывают на кушетку. Мне вроде бы стало легче. Голова уже почти не кружится, только покалывает пальцы и сухо во рту. Дают немного воды. Лежу с закрытыми глазами, ругаю Калужского. Вот он привык все тащить один. Как его переучить? Понятно, что сразу не получится. И я уже больше не злюсь, понимая мотив его поступка и отлично зная его упрямый характер. Мне больше не обидно. Мне теперь просто за него страшно. Приезжаем в больницу. Меня еще раз осматривают. Сразу берут анализы и отправляют в палату. Снова звоню Гордею. В этот раз он трубку снимает еще до того, как я слышу первый гудок. «Сказали, если анализы хорошие, до вечера понаблюдают, и можно ехать домой», — отчитываюсь я. «Там Наид под присмотром бабушки. Это еще надежнее, чем со мной». «Какая больница, Ясь? Я сейчас приеду». «Не надо. Мне, правда, уже лучше. Ты Саркису нужен». «Ну, давай начни меня опять отталкивать», — рявкает он. «Я же забочусь о тебе». «Поэтому не сказал». Уже гораздо тише. «Ясь, какая больница?» Я не буду отталкивать. Я очень за тебя испугалась. Знаю. Прости. Чёртовы нервы уже не вывозят. Я обещал научиться делить и такие новости на двоих. Все помню, маленькая моя. Сразу не получается. Даже не думал, что это может быть так трудно. Тихо смеется он. Жду адрес. Сейчас пришлю.